Нужно самому видеть это, Ваша честь, чтобы поверить. Он почтительно повторил. И все-таки это правда. Я задумался. Впечатление, что когда-то я видел леди Арбекль. Такое впечатление у меня было в ее присутствии. Я теперь начал это понимать. Вспомнились черты лица юноши, которого я вчера встретил, его розовые губы. Она была похожа на своего сына. — Все равно красивая, — прошептал я. Наступил час предстать перед графом Дантримом и, может быть, увидать Антиопу. С бесконечным удивлением чувствовал я, что уже не было того волнения, которое, как я ждал, охватит меня в эту минуту. Но оно сразу поднялось во мне, и все разрасталось, когда я, предшествуемый господином Ральфом, вышел в маленькую гостиную, где находились уже трое. Там были доктор Грютли, полковник Гарви и маленький человечек, желтолицый, черноволосый, с моноклем, в очень изящной серой паре. Это барон Идзуми, делегат Японии. Полковник Гарви нас представил. — О, это для меня такая честь познакомиться с вами, — сказал человечек на чистейшем французском языке, пожимая мне руку. — Я так ценю ваши труды! — я скромно улыбнулся. — Да, — пробормотал я про себя. — Ну что же, с вашего разрешения будем об них говорить как можно реже. Но он продолжал. — Вместе с Эйном Макнейлом... «Вы крупнейший в мире кельтовед?» Любезным жестом я остановил поток похвал, который, сразу было заметно, не очень-то нравился доктору Грютли. Он позеленел и угрюмо молчал. «Нас всего четверо», — сказал я, чтобы переменить разговор. «Сенатор Барк-Хиль-Педро еще не прибыл», — сказал полковник. «Ему захотелось поехать через Париж». И он там задержался. Знаете, когда испанец попадает в Париж, тут опоздание неизбежно. А что касается профессора Генриксена... Полковник Гарвий засмеялся. Что же? Право, чудак. Говорит, что не желает, чтобы мешали его работе, и упорно отказывается покинуть свою комнату. Раз так... Зачем ему было вообще ехать в Ирландию? Он мог бы с таким же успехом работать у себя в Стокгольме. Я не хотел брать на себя извиниться за него перед графом Дантримом и предоставил это господину Ральфу. Как раз в этот момент из-за темной бархатной портьеры появился управляющий. — Господа, — сказал он, — так для него характерным, мерным, скупым на оттенки голосом. — Если вам угодно, пожалуйста. Мы один за другим вошли в парадную залу замка. Сначала я различил в этой большой и очень мрачной зале лишь пылающие в громадном камине дрова на другом конце комнаты. Господин Ральф проводил нас к этому камину. Полукругом перед ним несколько кресел. В одном из кресел, повыше других, представлявшем как бы кафедру, восседал граф Дантрим. Я уверен, всюду, при всякой обстановке, узнал бы я его. Так мало изменившимся показался он мне. Одетый в черное, он держался очень прямо. Бюст его как бы выступал из какого-то ящика, образовываемого лежащим на ручках кресла серым мехом. Мех спадал на колени и ноги графа и закрывал их. Волосы были совершенно белые. Лысый лоснящийся лоб отражал прыгающее пламя камина. Только ближе и внимательнее, разглядев графа, заметил я произведенные годами разрушения, ввалившиеся щеки, сдавленные ноздри, а особенно трагическая несимметричность лица. Правая сторона оставалась все время неподвижной, словно застыла. Она была парализована. Движением левой руки правой лежала мертвая под мехом. Граф пригласил нас сесть.